Горы нужно признать как начало, выводящее из трехмерного мира. Чем выше, тем утонченнее. Плотность астрала тоже по слоям. Чем ближе к Земле, тем грубее и уплотненнее. Под Землей уплотненность усиливается на каком-то расстоянии от поверхности Земли. Наши ашрамы расположены на больших высотах. Горные условия облегчают соприкасание с тонким миром. Тем, кто привык жить на высотах, при переходе в надземное легко подниматься ввысь. Жителям низин много труднее, если их организм не утончен. Даже на холме легче чувствуется, чем в низине оврага. Даже в подвале теснее, чем на верхнем этаже. Недаром человечество стремится подняться все выше и выше, хотя и не отдает себе отчет, почему. Подвалы астрального мира ужасны. Темницы для духа. Для полетов всегда поднимаются вверх. В подвалах не разлетаешься. Мы приветствуем движение. Для движения тоже нужен простор. Самый нужный простор – это простор для полета освобожденной мысли. Нетрудно понять, как прикована мысль к привычным предметам, маленьким домикам, по которым ютятся люди. По таким же лачугам и подвалам прячутся от жизни активной и в мире внеплотном. По привычке ютятся, ибо не стремятся к свободе духа. Сколько крепчайших нитей привязывает человека к земле, каждый сидит на своих привязях, сделанных собственными руками. Надо понять, что если едите, то пища эта нужна только на земле. Что если человек живет в доме, то дом и крыша над головой нужны на земле. Многое нужно для жизни в плотном мире, но совершенно не нужно в надземном. Впрочем, мудрецы, даже и на земле, нуждались в очень немногом. Это было хорошей подготовкой для перехода в мир тот, чтобы даже поесть нужны ложка и чашка, и трудно понять неподготовленному человеку, что там не нужно ни ложки, ни чашки, ни даже еды. Все отпадает за ненадобностью, но очень болезненно, если сознание не готово. Хорошо переходить туда, зная заранее, что с собою взять. Но кто же из почтенных граждан планеты захочет утруждать себя подобными размышлениями? И, не помыслив, приходят туда, обремененные пережитками.